Александра Тайц. Голландский самурай. Роберт Сан-Мигель. Редкая скотина, подумал Тоши и нажал на «Ответить всем». «Хай, Роберт!» — настучал он быстро, несмотря на то, что СПП, версия УКК, не может быть внедрен без АПК и ДМ. Я настаиваю на повторной валидации РВМ, С и К. Расписание моей группы не позволяет включить СПП без ППОЗО, и я считаю иное временное распределение неразумным и неэффективным. Кстати, внедрение лингвистического пакета третьего уровня назначено на 18 декабря. Он перечитал, удовлетворенно вздохнул и добавил фирменное. С немеркнущим уважением, Кимитоши Сато, менеджер группы разработки. Немеркнущее уважение он придумал, когда поступил работать в контору. Тоши родился в Редмонде, вырос в Сакраменто и по-японски говорил с журчащим калифорнийским акцентом. В конторе он, однако, считался экзотическим персонажем и имидж как мог поддерживал. Роберт Сан-Мигель, редкая скотина. Яйца у него словно апельсины, пробормотал Тоши. Мерзавец. Подставил полсотни человек запросто так. Добро бы выгода какая была. Он укоризненно покачал головой и открыл следующее письмо. Тоши, группа из Техаса приезжает в четверг. Я уже буду в отпуске, так что развлекать их тебе. Не забудь собрать все чеки. Бюджет есть, но не шикуйте там особо. Редкая скотина, — с раздражением подумал Кимитош-сан. И я его еще и развлекай. У Роберта оказалась бородка, как у настоящего Сан-Мигеля. И весь он был такой коричневый и блестящий, что Тоши сразу забыл. И про то, что Роберт — редкая скотина, и подставил его как мальчишку, и про то, что было велено не шиковать, и про то, что он уже сравнительно немолодой человек, уважаемый специалист. Честно сказать, он вообще мало что помнил, разве то, что Роберт Сан-Мигель мягким басом предложил называть его Робом. Поэтому сначала они пошли во французский ресторан, потом в какой-то новомодный бар со стеклянными светящимися столиками. В стекло столешниц были впаяны старые микросхемы. Роб углядел одну, маленькую синюю, и растрогался. «У меня в первой машине такая память была. Ты не серчай. На меня самого знаешь, как давили?» «И у меня», — еще более растроганно ответил Тоши. «Да что, я не понимаю, что ли? Выпьем». Потом они, кажется, ходили на каток. А может, в зоопарк, Тоши не помнил. Потом вся группа куда-то делась, было уже темно. И они с Робом очутились почему-то на автобусном вокзале, на скамеечке. И Роб, жарко дыша Тоши в ухо, говорил тихо и быстро. Тоши не слышал слов. Слышал только голос, глубокий и глухой. От Роба пахло горячим песком, лошадьми и мускусом. А может, это все Тоши показалось? «Я тут живу недалеко», — сказал Тоши, едва ворочая языком. «Могу показать, как живет настоящий житель мегаполиса. Тут тебе не Техас». «Пижон!» — пьяно хохотнул Роб. «Метросексуал, фак ю! Веди и показывай свои хоромы». И Тоши, кажется, повел. Впрочем, он ни в чем не был уверен. Тоши почувствовал, что лежит на чем-то упругом и плотном, чьей-то оливковой гладкой руке. С трудом двигая глазами, он прошелся взглядом по всей руке от пальцев к плечу. Рука росла из плотного темного тела. Тело пошевелилось, и мягкий бас где-то чуть выше Тошиного уха пророкотал. «Тоши-сан, который час?» «Полседьмого», — механически ответил Тоши, и едва сдержался, чтобы не спросить. «А ты кто такой?» «А ты далеко от работы живешь?» — продолжал бас. Тоша повернул затекшую шею и посмотрел в сияющие черные глаза Роберта Сан-Мигеля. 10 минут на такси, — ответил Тоша. — А что? — Да у нас еще вагон времени, — пробасил Роб, приподнимаясь на локте. — А у тебя веснушки, оказывается. — Я на четверть голландец, — ответил Тоши. Роб захохотал и перекатился на другой бок. — Ну, погоди, голландец, — сказал он, — вот я сейчас тебя. Тоша окончательно проснулся только в ванной. В зеркале отражался он, зубная щетка, кусочек кровати и Роб, пытающийся откусить ему ухо. — Я тебя люблю, — неожиданно сказал Тоши и сам удивился. — И я, — как-то даже растерянно ответил Роб. — Переезжай к нам в Техас, Тоши-сан. Тоши ничего не ответил. Роб понял, что сморозил глупость. — Наоборот, — возразил Тоши, — наоборот. «Чокнутые западные жители!» — поморщился Роб. «Я тебе обещаю», — сказал Тоши. «К понедельнику ты решишь переезжать». «Сюда все решают переезжать. Я, блин, плачу 2 штуки в месяц за эту норку. Именно потому, что все решили, что здесь хорошо». «А что, классная норка. Вполне хватит на 2. Как ты думаешь?» — спросил Роб нарочито небрежным тоном и оглядел студию. «Так а я тебе про что?» — горячо подтвердил Тоши. «А хозяева?» «Что хозяева?» «Ну, неопределенно протянул Роб». «Здесь тебе не Техас», — гордо ответил Тоши. «И то», — задумчиво протянул Роб. «И то. А что значит «сан», кстати?» «Мистер», — рассеянно ответил Тоши. «Мистер, господин, мессир». «Начальник, хозяин, повелитель», — продолжил Роб. «Господь Бог практически. Распечатаю твою фотку, повешу на стенку, буду молиться». «Дурак», — сказал Тоши. «Дурак ты, Роберт-сан. Лучше переезжай скорее». «Уговори меня», — сказал Роб. «Улести, умасли, соврати, искуси. Меня уже 300 лет никто не искушал». «Вечером», — пообещал Тоши, — «вечером искусаю. Договорились? У нас собрание через 20 минут». Они отсидели собрание, потом еще одно, потом корпоративный ланч, потом еще какое-то общее собрание со слайдами. Пятница оказалась просто бесконечной. Тоши сидел рядом с Робом, тайком нюхал мускус и нагретый песок и мучительно краснел в ответ на каждый вопрос. Ему казалось, что как только он откроет рот, все сразу все увидят, гнусно захихикают и отведут глаза. От Роба исходил сухой жар. Тоши даже казалось, что воздух вокруг него немного дрожит, словно над нагретой солнцем пустыней. Роб же как будто и не замечал ничего. Болтал с коллегами, докладывал на собраниях и с аппетитом уплел свой ланч и половину Тошиного. Тоши есть не мог, только сглатывал истерически и глазами стрелял. Вид у него был настолько неважный, что Джон, старший менеджер, сам посоветовал ему пойти домой и отлежаться. «Выглядишь отвратительно», — сказал Джон. «У тебя часом не грипп ли? Иди домой». Тоши ехал домой и волновался. А вдруг он не позвонит? И очень даже просто. Вчера они оба пьяные были в сосиску, а утром поди проспался и увидел, что и видеть-то особо нечего. Ручки и ножки у Тоши были маленькие, как у девочки, плечики узенькие, зубы так себе, да и рожа, прямо скажем, веснушки эти идиотские. И эта манерная привычка голову наклонять по птичьи. Фу! И руками он размахивает по-дурацки. Чистый клоун. Не говоря уже про это. Это Тоши волновало сильнее всего. Роб-то наверняка такого повидал. Такого. А у него, у Тоши, ни фантазии особенной, ни этого. И пахнет от него вечно как-то неправильно. Мойся, не мойся. И рубашку сегодня розовую он напялил. «Зачем?» — спрашивается. «Он и не любит розовые рубашки. Ну зачем было человека шокировать? А у Роба в Техасе наверняка настоящий мужик, волосатый, в левайсах, в сапогах таких, с двумя кольтами за пазухой. «Постараюсь свалить через час», — пискнула СМС-ка от Роба. «Чем займемся?» — набил Тоши, сразу забыв все мрачные мысли. «В шахматы играть будем», — ответил Роб. «Или шашки», — добавил он через минуту. До самой ночи они не вылезали из постели. А потом Роб вдруг сказал: «Я хочу тобой похвастаться. Пошли куда-нибудь. Танцевать или в бар просто. Куда угодно. Я хочу, чтобы все видели, что ты у меня есть». «Было бы чем хвастаться», — попытался уклониться Тоши. «Я еще никем никогда не хвастался», — очень серьезно ответил Роб. «Ты себе не представляешь вполне, как это — жить в Далласе. В смысле, мне жить в Далласе». На Кастро оказалась слишком громкая музыка. В стрейт-барах на шестой слишком пахло травой и было слишком много крошечных вертлявых азиатских девочек. На Брайант уже все позакрывали. В конце концов, они почти решили вернуться ближе к дому и посидеть в дурацкой мухе, тихом баре по соседству. «О, Джилберт-стрит!» — Роб указал на табличку с названием улицы. «Мне говорили, на Джилберт есть охрененный бар, и там подают такой коктейль». «Найдем?» — храбро предложил Тоши и, не раздумывая, шагнул в темный переулок. Джилберт-стрит была и не улицей вовсе, так, длинным темным проходом между домами. Они шли уже минут 15, почти в полной темноте, на ощупь обходя выставленные на улицу мусорные пакеты и озираясь. «Может, ну его?» — спросил Тоши нерешительно. «Пойдем в муху?» «Погоди, сейчас найдем», — подбодрил его Роб. «Вон там, это не дверь светится?» Это действительно была дверь, а над дверью тускло светящаяся вывеска. «Джуманджи, кафе-клуб». На входе дежурил здоровенный черный детина. «Можно войти?» — робко спросил Тоши. «Или это частная вечеринка?» Охранник равнодушно пожал плечами и подвинулся, пропуская их внутрь. Тяжелая дверь приоткрылась и мягко захлопнулась. «Ой!» — тихо сказал Тоши. За дверью заведения были городские задворки. Пахло мусорными баками, кошками, немытым телом и марихуаной. Внутри оказались обшитые деревянными панелями стены, стеллажи с увесистыми томами в тесненной коже, мягкие кресла, пушистый ковер, приглушенные разговоры и слоистый табачный дым, то ли сигарный, то ли трубочный. Английский клуб времен королевы Анны, наваждение какое-то. Не успели любовники как следует удивиться, как бесшумно выросший за их спинами официант уже вел их к столику, предварительно осведомившись у господ, будут ли они только суп или также и основное блюдо. Странность этого вопроса вывела Роба из оцепенения. «А что вы посоветуете?» — не своим голосом выдавил он. «Мы, ну, не знаем, мы никогда...» «Не извольте беспокоиться, все когда-то случается в первый раз, сэр Сан-Мигель», — ответил официант, тонко улыбаясь, и покосился на именной значок на робертовой куртке. «Доступное волшебство», — улыбнулся в ответ Роб. «Так что же вы нам посоветуете, сэр Паланеску?» И он, в свою очередь, повел бровью на значок официанта. «Йозеф», — любезно кивнул официант, — «господа, я польщен, но я теряюсь. Наши посетители обычно твердо знают, зачем пришли». «Все когда-то случается в первый раз». Роб явно наслаждался происходящим. «Ну, суп абсолютно безопасен», — непонятно ответил официант, «но и удовольствие, конечно, несравнимо». «Мы будем основное блюдо», — решительно сказал Тоши. «Тогда вам в голубую гостиную», — сказал официант. «Проходите сюда, пожалуйста». Они выбрали столик у камина. уселись в огромные вольтеровские кресла, и Роберт сделал попытку положить ноги на стол. «Это Роберт Сан-Мигель. Он из Техаса. Лошадь он во дворе привязал», — ядовито заметил Тоши. «Извини», — Роб сел по-человечески. «Как-то на меня обстановочка действует расслабляюще. У них тут и курить можно». «Фантастика», — подтвердил Тоши.